Глава 29. Трактир «Жаровня». Жаровню я нашел не без труда и проблем, миновав по дороге трактир совсем дешевого уровня. Несколько весьма подозрительных жителей города, стоя в стороне от входа, что-то оживленно обсуждают. Заметив мою фигуру, разом замолчали угрюмо и с заметной неприязнью, следя за моим приближением. Судя по неприятным рожам, мужики собираются стать будущими жуликами и ворами. Кажется мне, что именно сейчас обдумывают какое-либо прибыльное дельце, собираясь основать местную Коза Ностра. В лицо мне ничего не высказали, но когда я прошел мимо, вслед пожелали поскорее сдохнуть довольно отчетливо. Видимо, одежда гильдии у этих индивидуумов совсем не в почете. Ведь все охотники состоят на службе совета и являются одной из сил правопорядка в городе. Не спеша обернувшись, я нарвался еще на пару грубостей, зато хорошо рассмотрел смельчаков. Особенно старается крепкий мордатый мужик в красной рубахе и кожаной жилетке, усиливая слова энергичными жестами. Делать нечего, придется учить. Никто из охотников не оставил бы такое поведение без честной оплаты. Начиная движение навстречу вероятным неприятностям, я откинул полу рабочей куртки и показал жуликам немаленького размера кинжал, висящий на поясе. Четверо будущих налетчиков как-то неуловимо и незаметно для глаза, но вполне понятно отстранились от мордатого. Связываться всерьез с головорезом из гильдии они оказались явно не готовы, собираясь ограничиться только словами и жестами, тем более с таким крепким и рослым. Мордатый нервно сглотнул, но отступать не стал. В этот момент рождается его репутация, или может пойти прахом карьера предводителя шайки. Он сунул руку за пояс и медленно угрожающе потянул длинный нож из-под рубахи. Увидев блеснувшее лезвие, я понял, пришло время показать, чему я успел научиться у лучших представителей братства охотников. Мгновенно достать кинжал и крутануть его вокруг кисти с профессиональным видом стоило мне пары дней тренировок еще у Тонса. Репутация гильдейцев как профессиональных и хладнокровных убийц играет мне на руку. Остается только не облажаться и не уронить оружие на землю. Мордатый замер, держа руку с ножом перед собой. Наверное, такая поза кажется ему угрожающей и опасной. Руку он выставил довольно далеко от себя, чтобы не порезаться случайно и отодвинуть угрозу от своей тушки. Сейчас я помню, что я один, а за него куча свидетелей, хоть и сомнительных, однако все же местных жителей. Да и я уже не в гильдии, сам же вернулся разобраться, поэтому убивать Уркагана будет явным перебором. Черт, я вспомнил, что такие понятия виновности практикуются на земле. Я ведь в совсем другом месте, не столь толерантным. Успев продумать этот вариант, я хлестким ударом плашмя клинком выбил нож, попав по кисти руки. Пробил кожу, но не смертельно. Удар пришелся по большому пальцу. Нож упал на дорогу, мордатый взвыл от боли, прижав руку к груди. Я в следующие секунды сбил его с ног тяжелым ударом справа сходу. Под кулаком что-то хрустнуло, наверное, его нос. Мужик славно полетел в вонючую канаву, к которой стоял спиной, и с шумом вошел в грязную воду. Остановившись на месте, я проконтролировал оставшихся его приятелей. Желающих повторить опыт с ножом против кинжала в руках опытного, как они думают, гильдейца, не нашлось. Да и основной заводил уже выплевывает грязную воду изо рта, не переставая ругаться, отнюдь, правда, не собираясь возвращаться на ристалище. Во всяком случае, из канавы не торопится возвращаться, пытаясь там встать на ноги. Я тоже не стал затягивать встречу. Присев, поднял нож как трофей и доказательство преступных намерений владельца и быстро откланялся. Его ждать теперь нечего, аплодисментов точно не будет. Приятели пострадавшего слишком заняты, с руганью достают его из грязной канавы. За честь гильдии я постоял, получил уголовную рожу, но врага приобрел. Нужно будет рассказать Понсу про эту неприятную встречу, он и решит, что делать. Кросс-то, конечно, сразу в бой кинется. Требуется по уму обосновать акцию по воспитанию почтения к гильдии со стороны всякой мелкой уголовной шушеры, пока они не выросли в крупную шушеру. С такими мыслями я и добрел до жаровни, узнав трактир по веселому шуму и огромной сковородке вместо вывески. На входе топчутся двое крепких парней с дубинками, обычный средневековый фейс-контроль. Парни посматривают внутрь и контролируют подходы к жаровне. Прямо напротив трактира имеется немаленькая площадка, расчищенная от остатков разрушенного дома. Похоже, подготовлено место для боев. Я кивнул охране. Полуметровый кинжал на поясе сразу привлек внимание. Пришлось показать жетон отставника и назваться. Но эти меры предосторожности мне даже понравились. Хотя кинжалы пришлось сдать охране в обмен на деревяшку с нарисованным номером. Внутри жаровни оказалось битком набито, и я не сразу нашел стол с нашими, пока глаза привыкли к полумраку, освещаемому свечами. Но потом заметил соломенную шевелюру кросса и пробился к столу. Кроме приятелей, здесь еще и понс с пятью нашими охотниками и двое незнакомых взрослых мужиков. «О, явился!» — обрадовался кросс и подсунул мне кружку с пивом. «Ты где пропадал? Мы тут уже 3 часа сидим!» — кричит приятель через шум и звон кружек. «Всю закуску подъели. Пора снова заказывать». И он обратился ко всем остальным. «Парни, наш боец пришел. Сегодня удача за нашим столом». «Да я вовсе не собираюсь силами мериться. Сам иди разбирайся». Попробовал отмазаться я, но кросса казалось не остановить. «Все деньги ставим на Ольга. Вариант беспроигрышный, бьет как оглоблей. У Сахатова кучу денег подняли». Махнув рукой на активного приятеля, я перезнакомился с остальными соседями по столу. Драться на деньги я пока не вижу смысла. После такого финансового успеха у Сахатова трудно биться за несколько данов, а то и грольшей. Купцы с мешком денег не каждый день им рискуют, да и по таким местам вряд ли ходят. «Чего он так разошелся?» — спросил я всегда спокойного понса. «А ты посмотри, за моей спиной слева стол, там охранники из вчерашнего каравана. Чего-то хотят от нас, кажется. За Редкина могут попробовать отомстить, сильно ты его побил». И точно за спиной понса виднеется немного знакомая рожа, откровенно недовольная таким соседством и всячески этого не скрывающая. На мой взгляд, сразу пара охранников ответила вызывающими жестами. Смелые мужики или глупые? С другой стороны, я вчера без шансов разделал их главного. Но это отчасти от того, что тот попробовал со мной без навала на классе справиться. С техникой с обманными движениями маскировал свои удары. А в таком бою Редкин оказался явно слабее меня, да и скорость моих ударов и, главное, та сила, что в них скрывалась, меня самого удивила. Бить так довольно просто, но вот еще попадать, куда метишь, и эта способность вырабатывается долгими тренировками. Тренировок у меня за спиной нет, значит, физику и координацию мне точно храм поправил. Вот если бы он не стал играться со мной, как с лесорубом ранее, а просто пошел в грубый навал, то шансы мог уравнять. В бою на почти голых кулаках один чистый удар может все решить. Я, конечно, победил без вариантов, но и мне лучше бы позаниматься пару месяцев, кроссы побегать, по груши побить, с лапами постоять, чтобы хоть немного в форму прийти. Да, размечтался я что-то, совсем не смотрю по сторонам на реальность, окружающую меня. Я же в Средневековье, притом достаточно ранним, хоть и бурно развивающимся. Партнеров для того же спарринга придется самому полгода учить, хоть зал оборудуй и секцию бокса открывай. Ни к чему это. Такая карьера, как и жизнь охотника, меня не слишком прельщает. Но сегодня вряд ли удастся избежать драки. Кросс очень уверен и всем это доносит, что я самый крутой боец в трактире. Ладно, напиваться как раз не хотел. Пиво здесь все же уступает по вкусу не только дорогому трактиру около ратуши, но и тому, что наливают у Мортенса. Первая пара глотков еще ничего, но потом понимаешь, что цена не зря в 1,5 раза дешевле, чем у Сахатова. Всего 2 гроша за кружку. Поэтому, поймав разносчицу, я заказал пиво всем за столом и себе небольшой шкалик ресы. Сказал принести, не открывая суда, и подать стопок чистых. Да что такое, плющит меня прям как на родной земле. Будто в ресторане бутылку водки заказываю, чтобы оказалось подано нераспечатанное. Еще и закуски заказал на весь стол, жареных корнеплодов со свининой. «Больше ничего на кухне и нет. Сегодня все подмели», — сообщила девка и убежала на кухню с заказом. Понс как раз предложил помянуть наших погибших. Красиво так сказал про то, что они погибли, чтобы жили мы. О, Альса научился, но и свое привнес в тост. Прямо слезы навернулись на глазах. «Все же боевые товарищи мои». Назвал всех по имени. Погибших и умерших от ран после боя на опушке. Тонса с Карном вспомнил, добавив, что Тонс — непревзойденный в гильдии кулачный боец, ловкий и резкий, а в ножевом бою так никто его не смог победить. В этом все убедились, когда учились работать с холодным оружием. То-то я сразу понял, что Тонса лучше не пытаться обхитрить или сбежать от него. Даже в гильдии он оказался одним из самых крутых бойцов, не слабее того же Альса. Даже приятно теперь вспомнить, как я заявился на стоянку и правильно себя повел сразу, и как все славно получилось в итоге, что в живых остался я один. Встали и помянули погибших друзей. Для парней за столом они самая настоящая семья. Потом я спросил совета у Понса, что делать с таким неуважением со стороны местного криминала к членам гильдии, на что тот рассудительно ответил, подумав немного. «Сегодня не успеем, и там, и здесь. Мы уже поднабрались. Они делают под хмелем серьезные вещи творить. Лучше завтра подойти, когда жулики поправлять здоровье будут, и поспрашать вдумчиво да со смыслом, с каких-то радостей они обиды на гильдейцев хранят, и что с ними теперь делать. Ты главных смельчаков запомнил?» — спросил новоиспеченный охотник. «Запомнил одного. На пальцах что-то изображал, походу оскорбительное», — подтвердил я. «О, это они свой язык придумывают. Точнее, пытаются вспомнить то, что имелось в ходу у таких до беды», — пояснил Понс. «Раньше у них лига имелась, много таких людишек в ней крутилось. Да, они все в Астаре остались переждать зиму, все в крысы превратились. Несколько банд разбежались по окрестным хуторам, когда в городе резня за еду и дрова началась. Ну и там не смогли такие выжить. Волки северные всех сожрали, когда пришли. Кто спрятался, те померзли по погребам и подвалам. Вот еще новость. Волки с севера. Наверное, такие же здоровенные, как и у нас полярные волки. Тем временем атмосфера в трактире накалилась. Видно отчетливо, что охрана здесь такого авторитета, как у Сахатова, не имеет. Легкие стычки с перебранкой уже полным ходом идут вокруг нашего стола. С самой гильдией пока желающих связываться не нашлось. Отрадно, что охранникам уже не до нас. Их в оборот берут соседи с другой стороны. Кузнецы, здоровенные мужики, бывшие на вид, по моему мнению, все же не здоровее лесорубов. Лесорубов я, кстати, так и не заметил. Видно, что в город они не часто заходят. Хватает веселья у Сахатова. Ладно, это стоит запомнить. Очень уж они как из дерева вырубленные. Все руки об головы собьешь. Я не стал просить Кросса, горланившего песню о нежной пастушке и активно толкавшегося плечами, рассказать мне о тех, что занимают столы рядом. Это сделал Понс, указав мне на кузнецов, кожевников, каменщиков, строителей, стеклодувов и перевозчиков. Все столы, что сидят рядом и видны от нас. «Здесь что, все мастера с города собираются?» — удивился я. «Да почти все, кроме ювелиров, лекарей, тех, кто дорого работает, да еще всяких образованных мастеров. Они тоже иногда сюда заходят, когда хотят нервы пощекотать, потом долго не появляются. Гвардейцы тоже нечасто бывают, у них свой трактир. Здесь место для простых, крепких парней без лишних церемоний. Здесь все честно. Но сюда только половина мастеровых города ходит. Вторая половина в основном сидит в Лисе и Журавле, это ближе к порту. Там немного дороже, и пиво получше, это все знают. Поэтому мы тоже там собираемся, ну и сюда заходим, чтобы развлечься. Завтра первый день праздника, отмечают начало лета, поэтому все трактиры забиты». «Понятно. Пора хоть с календарем местным определиться. С днями недели я, конечно, уже знаком, постоянно в обиходе используются. Вот месяцы — еще темное дело для меня, да и все остальное тоже. Удачно я все же попал в теплое время года». «Там что, нет такого веселья?» — спросил я, глядя, как кузнецы уже всерьез докопались к охранникам. «Бывает, но только иногда», — усмехнулся Понс. «Охрану караванов все недолюбливают, считают их бестолковыми бездельниками, и в этом что-то есть. Зря они сегодня сюда зашли, да еще и без Редкина. Тот умеет постоять за своих и частенько бил самых горлопанов. А сегодня ему не до этого. Лекарь наш Таракири у Сахатова подлечил его, челюсть сломана в двух местах, да и блюет он постоянно. Поэтому у охраны будет трудный вечер», — усмехнулся охотник. «Сегодня мы с Кроссом проставляемся. Он-то и захотел сюда, тем более у тебя тоже есть повод», — добавил он. «Повод есть, это точно. Вот кулаками махать не хочу, уже не молодой для таких забав», — высказал свое мнение и добавил вопрос. «Почем город платит за крыс? Хочешь поохотиться?

Жизнь вокруг все ускоряет свой ритм. Заиграла музыка. Оглянувшись, я заметил музыканта с чем-то похожим на банджо. Играет он феноменально. Зрители просто ревут от восторга, заглушая музыку. Только теперь я с удивлением увидел, что в трактире не одни мужчины. Около 10 женщин тоже присутствуют и теперь пустились в пляс со своими кавалерами. Вид у них такой, довольно потрепанный, юбки взлетают выше колена. Видно, что они точно не леди, а просто старые подруги. Леди вообще пока и не обнаружены мной в Астере и окрестностях, хотя Грита внешне вполне тянет на такую. Смотреть на танцы и слушать задорную музыку оказалось волнующе приятно. В прошлой жизни я частенько ходил попить пиво в бары с живой музыкой. Этот концерт напомнил мне что-то знакомое из той жизни. Захотелось и самому подскочить, и пойти потанцевать, но я себя остановил. Ни к чему привлекать внимание еще и диковинными танцами. А пока я с интересом разглядываю вечернюю жизнь в трактире, понимаю, что эта жизнь и есть то, что ждет меня впереди. Несмотря на невысокий уровень и цены, вполне нормальное место. Никто особо не гонит на соседей, о боях договариваются старшие, драк в зале не видно. Правда, и ходить сюда лучше все же не одному. Собирать компанию требуется заранее. Пиво так себе, это серьезный минус. Лучше в Журавля сходить для сравнения. Музыка закончилась, снова стали собираться на выход соперники и их болельщики. Мы с парнями вышли подышать на свежий воздух и посмотреть на схватки. Молодежь меряется силенками, бои идут один за другим, все достаточно однообразные. Побеждает обычно самый агрессивный боец. Чтобы кто-то умело встретил акцентированным ударом, такого я еще не видел. Один парень из кожевенников все же показал неплохую ударную технику на отходах, но попасть точно не смог, больше изображал. Кросс, не переставая предлагать мне поучаствовать, не может никак успокоиться. Прочесть гильдии и все такое. Я же, немного заведенный адреналином схваток, тоже начал подумывать поразмяться, тем более выпитая веса придала бесшабашности. Все же стоит себя показать. Хороших бойцов, тем более победителей, народ уважает. И я согласился, сказав Кроссу, что хорошо будет ставки сделать сначала небольшие, и только потом, когда выйду на серьезного соперника, повторить сценарий, как прошло у Сахатова. Да и репутацию гильдии поднять будет не лишним даже в глазах нашего стола. Кросс, смешно хлопая разбитыми губами, повторил, что я ему сказал, и исчез договариваться о первой схватке. Опять повторилась процедура с ремнями. Первым попался кто-то из строителей, победивший в своем первом бою равного соперника. Парень серьезно ниже меня и гораздо моложе, но уже отдышался и прытко кинулся в драку, сильно задирая голову. Пришлось сдерживаться, чтобы не положить смельчака сразу. Уж больно выставленный вперед подбородок прям под удар ложится. Встречать тоже приходилось полсилы, но долго сдерживаться не пришлось. Легко кинутая рука все же нашла челюсть и чистый нокаут. Начав попозже основной массы бойцов, теперь я попадаю уже на тех, кто успел победить два раза. Вторым мне попался здоровенный кузнец с руками-лопатами и широченной грудью. Тут я не стал дожидаться, когда парень как мельница замашет своими длинными конечностями. У него это хорошо получается. Сам сократил дистанцию, поджал соперника, несколькими дергающими движениями запутал парня и коротко пробил в выпеченную челюсть. Кузнеца немного качнуло, он прикрыл голову руками и тут же получил сплетение. После чего движения у него смазались, стали нечеткими, и координацию он на время потерял. Здесь я не стал быстро решать исход поединка, сделал вид, что сам устал, и вошел в клинч, продолжая висеть на сопернике и сковывая его руки. Так мы толкались минуту, пока кузнец не отдышался и, подгоняемый своими болельщиками, не оттолкнул меня с недюжиной силой. Сразу начал молотить меня со скоростью и энергией горного барана. По подставленным локтям и предплечьям полетели сильные неприцельные плюхи. Я попробовал отскочить, но парень не отлипает, все так же крутя мельницу. Болельщики взревели, ожидая победы своего, наши вопят за меня. Я пробил сверху по удобно согнувшемуся сопернику, его опять зашатало, и второй апперкот точно в подбородок закончил этот бой. В этой непонятной круговерти схваток все же оказались понятные правила. Проигравшие выбывают из борьбы, дальше идут только победители, и я, проведя пару схваток, попал сразу в финальный бой.